Глава 18. Решили проблему. Или... А ты правда сталкивался с гончим? А каково это было? Как ты выбрался оттуда живым? После окончания урока по измененным на меня так и посыпались вопросы. Ну, спасибо, учитель уколов, за такую шикарную подставу. Ведь он прекрасно знал, что теперь с меня не слезут. Да что там говорить. Сейчас обстановка может резко накалиться. Все-таки в академии не очень любят тех, кто сильно выбивается. А первокурсник, выживший после столкновения с гончим, это прям новость, граничащая с сенсацией. Я сперва не понимал, откуда у подростков такое желание устранить всех, кто умнее, быстрее или сильнее. Но потом мне объяснили истинную причину такого положения вещей. Сейчас мало кто заботится об очищении мира, так что по факту мы все тут друг другу конкуренты. И куда проще устранить подающего надежду бойца сейчас, чем возиться с ним в будущем. Резко остановившись, осмотрел небольшую толпу одногруппников, следовавшую за мной по пятам. Ни заводилы Максима, ни Маши с ее подругами среди них не было. Видимо, упорхали на обед. А вот Валя и Ника стояли в первом ряду и смотрели на меня со смесью интереса и восхищения. «Давайте закроем этот вопрос раз и навсегда», — ровным тоном произнес я. «Да, возглавляемый моими родителями отряд попал в засаду. Да, судя по всему, это был гончий, хотя лично я его не видел. Нет, мне не довелось нормально сразиться. В первую минуту боя мертвец накинулся на мою лошадь, а спустя секунду я упал на землю и ударился головой о камень. Последнее, что я увидел перед своими глазами, — это лицо матери, пытающейся меня спасти. Пусть лучше думают, что я ни на что не способен. Куда хуже, если в тебе сразу увидят опасного противника. Недоброжелатели начнут действовать менее прямолинейно и начнут бить из-под тишка». «То есть твои родители погибли?» — проговорила Ника. «Да, именно поэтому я и оказался в этой академии. Не хочу больше чувствовать себя настолько беспомощным. Так что, ребята, ничего сверхъестественного в этом случае нет. Вообще не понимаю, зачем Уколов упомянул об этом». На лицах одногруппников читалось разочарование. Они-то ожидали услышать захватывающую историю, а тут такой облом. Но мы с ребятами отправились в столовую. Что-что, а еда в этом учебном заведении была отменная. Хотя я и заметил несколько брезгливое выражение на лицах Марии и Максима. Видимо, привыкли есть только самое лучшее. А тут на тебе. Обычный куриный суп, да с хлебушком. Красота. На второе давали хорошо прожаренную свинину с тушеными овощами. Вкусно, сытно, правда, не совсем понятно, как после этого идти учиться. Я бы вообще поспал. Но что поделать? Как только с едой было покончено, нам пришлось посетить еще две ознакомительные лекции. Но там, к моему счастью, ничего интересного не произошло. Ни проверок, ни каких-либо практических заданий. Нас просто продолжили запугивать грядущими событиями. Но ничего, чего-то подобного я и ожидал. Меня куда больше интересовала девушка с косичками, продолжавшая неспешно перекатывать во рту леденец. За все четыре лекции она не произнесла ни слова, только расслабленно наблюдала за остальными, то и дело бросая на меня заинтересованные взгляды. Было в ней что-то такое, чего не было в других студентах. Спокойствие, что ли, и уверенность в собственных силах. Такое встречается только среди опытных и умелых бойцов. Хотя чего удивляться, если она еще до поступления в академию досрочно сдала экзамены и получила первую ступень. Когда последняя лекция подошла к концу, она первая закинула рюкзак за спину и сразу же вышла из аудитории. «Ну ничего, встретимся вечером, в общаге. Готов забиться, что сегодня старшекурсники будут проверять нас на вшивость. А значит, мы еще успеем и пообщаться, и повоевать вместе». Из задумчивости меня вывел голос Ники. «Андрюх, ты с нами?» «Что?» «Ну, в общагу. Надо выбрать места, да и осмотреть, как там все устроено». На самом деле, мне было абсолютно плевать, какую койку занимать. Будь моя воля, я бы вообще в лавке спал. Так безопаснее как для меня, так и для бизнеса. Мало ли, отбиваться придется. «Нет, у меня назначена встреча, так что я буду позже. Можешь мне застолбить местечко где-нибудь неподалеку? Вообще, я хотел просто присмотреть за сестрой Влада, но она, судя по всему, не совсем верно меня поняла. Улыбнувшись, протянула она. «Рядышком так рядышком. Я и сама об этом думала». «И Валю тоже с собой возьми». Я сделал вид, что не понимаю ее намеков. «Будем потихоньку команду сколачивать». Ника посмотрела на Рыжего и раздраженно вздохнула. «Глупо еще. Не понимает, что сын артефактора — это очень ценный актив. Как бы это плохо ни звучало. Если сможем прикрыть парня, будем на хорошем счету у его отца. А там, кто знает, какими преференциями получится воспользоваться в итоге». Вообще заметил, что этот мир сильно отличается от остальных. В первую очередь тем, что местные уже привыкли к мертвой чуме. Они словно смирились с мыслью, что теперь так будет всегда, и даже не пытались сильно расширять собственные владения. Вот взять, к примеру, Ярослав или Смоленск. Если привести из Питера большую группу охотников, то они катком пройдутся по близлежащим мертвым пустошам, увеличив человеческие владения на десятки километров. Но никто почему-то этого не делает. Комиссия по очищению мира занята управлением городов и выполнением полицейских функций, а охотников интересуют только деньги и разгульная жизнь. А всех тех, кто пытается что-то исправить, ждет незавидная участь. Либо свои прикончат, либо мертвые сожрут. В одиночку мир не исправишь, если ты не я. Пока шел к лавке, чуть не попал под несущийся на высокой скорости автомобиль. До сих пор не понимаю, зачем надо использовать их в городе, когда под рукой есть лошади. Это же абсолютно бестолковый способ слить большое количество магической энергии. Лучше бы в пустошь пошли, убили бы пару десятков мертвецов. Похоже, Антип был прав, когда говорил, что комиссия сбилась с истинного пути. И если все продолжится в том же духе, то живые рано или поздно проиграют. Это я с высоты собственного опыта говорю. Но спасением мира займемся позже. Сейчас мне предстояло решить вопрос с нежелательной крышей в лице борзого мага Игната. Внутри магазина меня уже ждали. Влад делал вид, что расставляет товар по полкам, в то время как трое членов комиссии облокотились на прилавок и о чем-то неспешно переговаривались. При моем появлении они обернулись, после чего двое магов без слов встали по краям. Ненавязчиво окружили. Забавные. Плохо только, что Влад напрягся. Мне тут еще стычки с сильными противниками не хватало. Мало того, что придется как-то выживать, так еще и лавке достанется. А мы ее только в божеский вид привели. Обидно будет. «А мы уже заждались!» — с ухмылкой произнес Игнат. Парень крутил между пальцев какую-то широкую монету, всем видом демонстрируя уверенность в собственных силах. «Как прошел первый день в академии? Слышал, ты уже воспользовался одним из своих зелий и сделал это очень удачно!» Я откинул рюкзак в сторону и расслабленно ответил. «Вас это волновать не должно». «Ну почему же?» — протянул маг. «Чем больше у тебя клиентов, тем больше у нас денег». «Боюсь, вы не будете иметь никакого отношения к моему успеху». Я прошел мимо Влада и хлопнул ему по плечу. Парень явно готовился к драке, а это могло напрячь наших гостей. «Что ты имеешь в виду?» «Что все хорошенько взвесил и решил, что не нуждаюсь в вашей защите». Двое магов выпрямились и начали разминать пальцы. В это же время Влад запустил руку в подсумок с зельями и развернулся в сторону Игната. «Тихо, тихо!» Маг выставил руку, успокаивая своих коллег. «Мальчик просто не до конца осознал, с чем имеет дело». «У мальчика есть имя», — сухо произнес я. «Помню, Андрей, ты же вроде не глупый малый, а все равно сопротивляешься. Зачем? На что надеешься? Ведь знаешь, что мы или отзовем лицензию, или сожжем это место ко всем чертям. Кому это нужно?» Вообще, Влад немного просветил меня в этом вопросе. Само собой, никто ничего сжигать не будет, как и устраивать нападение на здание. А вот устроить мне веселую жизнь они обязательно попробуют. И используют для этого всю свою фантазию. Главное, чтобы это не причинило вред городу. «Скажем так, я уже нашел людей, которые будут меня защищать». Щека на лице Игната дернулась. Он явно не ожидал такого ответа и сейчас быстро соображал, с кем ему придется иметь дело. «И кто это?» В этот момент дверь в лавку открылась, и внутри показался Наиль в компании с двумя до более знакомыми охотниками. «Тамила?» — удивленно произнес я. Девушка тоже совсем не ожидала меня увидеть. Что странно, она-то знала о моем намерении поехать в Петербург. Она приветливо улыбнулась, после чего прошла к одному из магов и с вызовом посмотрела на него. «Здорово, парень!» — прорычал Владимир. Здоровяк был трезв, а поэтому максимально суров и не настроен на светскую беседу. «Так вы уже знакомы?» — с улыбкой спросил Наиль. «Оно и к лучшему. Здравствуй, Игнат. Пообщаемся?» В отличие от своих бойцов, выглядящих слегка напуганными, маг был предельно невозмутим. Разве что улыбка с лица исчезла. Но это нормально. Ведь ему уже стало ясно, что добыча уходит из-под носа. «Что ты здесь делаешь, Наиль?» — холодно спросил он. «Мы же договаривались, что следующая лавка зельеваров попадет под наш контроль. К тому же ты знаешь, что территория рядом с борделем тоже наша!» «Успокойся, дорогой, успокойся. Я не собираюсь конфликтовать». Владелец гостиницы посмотрел на девушку. «Тамила, расслабься немного, а то ты сейчас в этом парнишке дыру прожжешь». Грузинка хитро улыбнулась и подмигнула магу, который действительно выглядел немного нервно. После этого она подошла ко мне и, обняв меня сзади, положила голову на плечо. «Ты что сегодня делаешь?» — прошептала охотница. «Может, отметим нашу повторную встречу?» «Потом поговорим», — тихо ответил я. «Вообще, я бы рад увидеть охотников, с которыми довелось столкнуться в Ярославской таверне. Меня очень интересовало, каким образом эта парочка оказалась здесь. Ведь если мне не отказывает память, они направлялись в Казань и менять своих планов не собирались». «Ты не ответил на мой вопрос, Наиль!» От голоса Игната повеяло угрозой. «Либо объясни, что тут происходит, либо убирайся! Иначе мне придется вызвать подмогу. И поверь, в этом случае место в Высшем Совете тебя не спасет!» Наиля ни капли не испугала пламенная речь молодого мага. Он по-хозяйски прошелся по помещению, после чего ловко запрыгнул на прилавок. «Я же сказал тебе, успокойся!» По слогам проговорил мужчина. «Никто не собирается нарушать наши договоренности. Я просто хочу договориться». «О чем?» «Так уж вышло, что этот парень является сыном моего погибшего друга». «Ты знал Святослава Громова?» — перебил его маг. «Знал», — кивнул охотник. «Причем достаточно долго. Теперь ты понимаешь, почему я становлюсь на его защиту». Игнат задумался. «Это все равно не меняет ситуацию. Вы можете быть друзьями, но платить этот парень будет нам». Наиль усмехнулся. «У меня есть предложение получше. Как насчет того, чтобы совершить небольшой обмен нашими владениями?» Мужчина спрыгнул с прилавка и, положив руку на рукоять меча, вплотную приблизился к магу. «Ну что, Игнат, будем разговаривать или сначала немного повоюем?»